Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом, добродушном лице Анны Павловны при их встречах, вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтобы отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять, привязанность меньшого мальчика, называвшего ее «моя Кити», не хотевшего без нее ложиться спать, как все было хорошо. Потом она вспомнила худую-худую фигуру Петрова с его длинной шеей, в его коричневом сюртуке, его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий, умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости, и потом сознание своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо! Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось. Анна Павловна притворно встречала Кити и, не переставая, наблюдала ее и мужа. Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны? «Да», — вспоминала она, — «что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем не похожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала: «Вот все, дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно». «Да, может быть, и это неприятно ей было, когда я подала ему плед. Все это так просто, но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал, а главное, этот взгляд, смущенный, нежный. Да, да, это так, с ужасом повторила себе Кити. Нет, это не может, не должно быть, он так жалок», — говорила она себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.